1832 год отмечен малым количеством произведений Пушкина, основное из них — роман Дубровской. Нащекин в Москве рассказал ему о процессе бедного дворянина Островского с состоятельным соседом. Пушкин добыл подлинное судебное дело о селе Новопанском. По прочтении его тотчас явилась идея повести. «Мне пришел в голову роман, и я, вероятно, за него примусь», сообщает он из Москвы жене в Петербург. Одно из самых первых. И действительно, вернувшись домой, Пушкин увлекся новой работой и, как всегда, писал запоем. 21 октября начата первая глава, к концу года их было уже 15. Январь 33-го довел повествование до 19 главы, и на том оно оборвалось. В третьей части романа, по одной из версий, Дубровский приезжает в Москву и, выданный предателем, оказывается в руках полиции. При жизни автора роман не был напечатан. 11 декабря Вяземский писал Жуковскому. Пушкин собирался было издавать газету. Все шло горячо, и было позволение на то. Но журнал нам, как клад, не дается. Он поостыл. Позволение как-то попризапуталось или поограничилось, и мы опять без журнала. В конце года Пушкин пишет другу Нащекину. «К лету будут у меня хлопоты. Наталья Николаевна брюхата опять и носит довольно тяжело. Не приедешь ли ты крестить Гаврила Александровича? Я такого мнения, что Петербург был бы для тебя пристанью и ковчегом спасения». В это же время мать Пушкина пишет своему любимцу, младшему сыну Льву, которого, между тем, в Варшаве выключили из полка за дисциплинарное упущение. «Александр болен, маленькая тоже, Натали брюхата». Несколько месяцев Пушкин страдал сильнейшим ревматизмом, который разыгрался у него в ноге еще до выезда из Москвы, и, судя по письму, Александр страдает ужасно. Снаружи нога как нога, ни красноты, ни опухоли, но адская внутренняя боль делает его мучеником. Говорит, что боль отражается во всем теле, да и в правой руке. Почему и почерк не твердый и неразборчивый, который на силу изучил, читая более часа довольно длинное, несмотря на болезнь сына, послание. Не может он без ноющей боли ни лечь, ни сесть, ни встать, а ходить тем более. Отлучаться же из дома Александр был принужден и ради перемены квартиры, и ради других дел, опираясь на палку, как 80-летний старец. Жалуется, что Наташа дала во время его отсутствия слишком большую волю прислуге, почему и вынужден был по приезде, несмотря на болезнь, поколотить хорошенько известного вам пьяницу Алешку за великие подвиги и отослать его назад в деревню. Алешка всегда пользовался отсутствием барина, чтобы повеселиться по-своему. С. Л. Пушкин, отец поэта, дочери. С декабря молодые Пушкины снова жили на новой квартире на проспекте Гороховой улицы, состоящей из 12 комнат и принадлежащей кухне и прионам службы, сарай для экипажей, конюшня на 4 стойла, небольшой сарай для дров, ледник и чердак для вешания белья. За наем 3300 рублей ассигнациями в год. Зимой 1832-33 года, когда ревматизм перестал сильно беспокоить, Пушкин каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив, выигрывая прогулку возвращением оттуда к позднему обеду. Даже летом пешком с дачи он ходил для продолжения своих занятий. Плетнев. Тем не менее, отзывы друзей начала 1833 года становятся критическими, неодобрительными. Многие подмечали, что Пушкин слишком увлекся светской жизнью. «Пушкин волнист, струист, и редко ухватишь его. Жена его процветает красотою и славою. Не знаю, что он делает с холостою музой своей, но с законной трудится он для потомства, и она опять с брюшком. Вяземский. Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирит всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай и более необходимость не затащут его в деревню. Николай Васильевич Гоголь. Вы теперь вправе презирать таких лентяев, как Пушкин, который ничего не делает, как только утром перебирает в гадком своем сундуке старые к себе письма, а вечером возит жену свою по балам не столько для ее потехи, сколько для собственной. Плетнев. Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный. Много совершенных красавиц. Заводовская, Радзивиллова, Урусова. Хороша очень была Пушкина поэтша, но сама по себе не в кадрилях, по причине, что Пушкин задал ей стишок свой, который с помощью Божией не пропадает также для потомства. Намекал Вяземский в письме к Булгакову, а я на беременность Натали, которая была уже всем заметна. Как кажется, Пушкин ездил с женой на балы более для своей потехи. Ей самой какое же веселье во второй половине беременности, тем более что переносила она ее тяжело. Но, подчиняясь мужу, она продолжала появляться на балах и маскарадах. Никаких тайных мыслей или желаний не приходило в голову Натали. Счастливый, открытый и любезный ее молодой характер, соединенный с необыкновенной красотой, надо думать, производил в высшем свете то впечатление, которое тонко схватил Гоголь и запечатлел в одном из писем знаменитой переписки с друзьями. «Женщина в свете». «Вы точно слишком молоды. Не приобрели ни познания людей, ни познания жизни, словом, ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим. Но у вас есть другие орудия, с которыми вам все возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту. Во-вторых, неопозоренное, неоклеветанное имя. В-третьих, власть, которой сами в себе не подозреваете. Власть чистоты душевной. Красота женщины есть тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами. Недаром определенно, чтобы всех равно поражала красота, даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости людей наиумнейших, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла бы произвести красавица сравнительно перед другими женщинами? Стало быть, это орудие сильное. Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа. Знаете ли, что мне признавались наиразвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживались сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым подчивают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным? Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома, от одного вашего присутствия. Именно эту непохожесть Натали на других красавиц, на вид она была сдержана до холодности и вообще мало говорила, принимали за, так сказать, странность. В Петербурге, где она блистала, во-первых, своей красотой, и в особенности тем видным положением, которое занимал ее муж, она бывала постоянно в большом свете и при дворе, но ее женщины находили несколько странной. Я с первого раза без памяти в нее влюбился. Надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной. Ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы. Я знал очень много молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда, собственно, даже ее и не видевших. Граф Сологуб, В.А., 1833 год. Как тут снова не вспомнить слова императрицы? Она похожа на героиню романа. При этом Натали была настолько не похожа своей недоступностью на многих доступных красавиц высшего света, что этой, так сказать, странностью через пару лет поразила Жоржа Дантеса в самое сердце и невольно заставила добиваться себя. Но в этой истории еще предстоит разобраться. Теперь же Натали достигла степени какого-то языческого «обожествления» в кавычках своей красоты. На костюмированном масленичном балу в Главном управлении уделов она появилась в костюме жрицы солнца и имела успех. Император и императрица подошли к ней, похвалили ее костюм, и император объявил ее царицей бала. Натали подробно нам о том писала. «Мать Пушкина, дочери». Интересно было бы узнать, кто придумал этот нелишенный аллегорического смысла костюм? Поэт или красавица? Бог солнца в греческой мифологии, Аполлон, обладавший даром предвидения, был также и богом гармонии и искусств, поэзии и музыки. Аналогия напрашивалась сама собой. Натали, так сказать, жрица Аполлона, муза Пушкина, главного бога поэзии России. «Жизнь моя в Петербурге ни то ни сё. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде. Все это требует денег. Деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения». Затосковал Пушкин в феврале. А в мае эта тоска переходит чуть не в отчаяние. «Петербург мне не подходит ни в каком отношении. Ни мои вкусы, ни мои средства не могут приспособиться к нему. Но 2 или 3 года придется потерпеть». В мае родители Пушкина направились из Москвы в Михайловское и заехали в Петербург, чтобы добыть денег в опекунском совете на бесконечные залоги и перезалоги болдинских крестьянских душ. И тут бабушка и дедушка впервые увидели свою годовалую внучку Мари. Александр и Натали пришли тотчас же. Их маленькая очень была больна, но, благодаря Богу, со вчерашнего дня совершенно избавилась от болезни и, право, хороша, как ангелок. «Хотел бы я, дорогая Оленька, чтоб ты ее увидела. Ты почувствуешь соблазн написать ее портрет, ибо ничто, как она, не напоминает ангелов, писанных Рафаэлем». Сергей Львович Пушкин. «Я была в восторге, что снова вижу наших. Маленькая, хороша, как ангел, и очень мила. Чувствую, что полюблю ее до безумия и буду баловницей, как все бабушки. Натали должна родить в июле. Мы видаемся всякий день». Родители обсудили с Александром дела своего младшего сына Льва, и Пушкин включился в отчаянную родственную борьбу за его спасение от служебных неприятностей и долгов. С помощью и при содействии своих высокопоставленных знакомых Пушкину удалось переменить позорную выключку брата со службы в Варшаве на благопристойную отставку и за отсутствием денег у родителей взять долги Льва Сергеевича на себя. К старым долгам Пушкина добавились новые — брата. Однако такое самоотвержение сблизило старшего сына с родителями как никогда. Натали была очень довольна этим. Александр и Натали на Черной речке. Они наняли дачу Миллера. Она очень красивая, при ней большой сад и дом очень большой. В нем 15 комнат вместе с верхом. Александр и Натали целуют вас. Она вскоре должна родить, и он уедет в деревню через несколько недель после того. Мать Пушкина младшим детям в Варшаву. На этой даче Миллера 6 июля у Пушкиных родился сын, названный в честь отца Александром. Наталья Ивановна, обрадованная рождением внука, послала в подарок дочери 1000 рублей. Она писала своему старшему сыну Дмитрию, что Пушкин рассчитывает через несколько недель приехать в Москву и спрашивает моего разрешения заехать в Ярополец и навестить меня, что я принимаю с удовольствием. Как видно, в отношениях зятя с тещей начинался тот период, когда она, по воспоминаниям Долгорукова Е.А., полюбила Пушкина, слушалась его. Он с ней обращался как с ребенком. Наталья Ивановна, надо думать, наконец, поверила в искренность чувств Пушкина к своей младшей дочери, под влиянием которой поэт старался исправить свою жизнь. Теперь было несомненно, что его образ жизни переменился. На крестины младенца Александра приезжал из Москвы дорогой гость Павел Воинович Нащекин. Крестной матерью была тетка матери фрейлина Екатерина Ивановна Загряжская. Крестили в Преотечественской церкви Каменного острова 20 июля 1833 года. К этому времени относится воспоминание Тица. Это было в начале июля, в одну из тех очаровательных ночей, какие только можно видеть на Дальнем Севере. В такую пору я с моим приятелем гулял по островам. Уже прошла полночь. В недалеком расстоянии от нас, то медленно, то ускоряя шаги, прогуливался среднего роста стройный человек. Походка его была небрежна. Иногда он поднимал правую руку высоко вверх, как пламенный декламатор. Казалось, что незнакомец разговаривал сам с собой. Одет он был по последней моде, но заметна была какая-то небрежность. Между тем и незнакомец заметил нас. «Здравствуйте, Пушкин!» Приятель мой, уже знакомый с ним, представил нас друг другу. Поэт и мой спутник начали между собой оживленный разговор по-французски. Тоска и разорванность со светом были заметны в речах Пушкина и не казались мне пустым представлением. «Я не могу более работать», — отвечал он на вопрос, «не увидим ли мы вскоре его новое произведение». «Здесь бы я хотел построить себе хижину и сделаться отшельником», — прибавил он с улыбкою. «Если бы в Неве были прекрасные русалки», — отвечал мой спутник, намекая на юношеское стихотворение Пушкина «Русалка» и приводя из него слова, которыми она манит отшельника. «Монах, монах, ко мне, ко мне!» «Как это глупо!» — проворчал поэт. «Никого не любить, кроме самого себя». «Вы имеете достойную любви и прекрасную жену», — сказал ему мой товарищ. Насмешливое протяжное «да» было ответом. Я выразил мое восхищение прекрасную теплую ночью. Она очень приятна после сегодняшней страшной жары. Небрежно и прозаически отвечал мне поэт. Товарищ мой старался навести его на более серьезный разговор, как будто Пушкину вменялось в обязанность день и ночь говорить серьезно, но он постоянно от того отклонялся. «Там вечерняя заря, малое пространство ночи, а там уже заря утренняя», — сказал мой друг. «Смерть, мрак гроба и пробуждение к прекраснейшему дню». Пушкин улыбнулся. «Оставьте это, мой милый. Когда мне было 22 года, знал я такие возвышенные мгновения, но в них ничего нет действительного. утренняя заря, пробуждение, мечты, только одни мечты. В это время плыла вниз по Неве лодка с большим обществом, раздалось несколько аккордов гитары, и мягкий мужской голос запел «Черную шаль Пушкина». Лишь только окончилась первая строфа, как Пушкин, лицо которого мне показалось гораздо бледнее обыкновенного, проговорил про себя. «С тех пор я не знаю спокойных ночей». И, сказав нам короткое «доброй ночи», исчез в зеленой темноте леса. Все существо Пушкина снова жаждало перемен, движения, новых впечатлений, необычайных знакомств. Трудясь в архивах, он невольно разгорячил воображение историческими образами, удивляясь тому, сколько отдельных книг можно составить тут, сколько творческих мыслей тут могут развиться. Действительно, изучая материалы эпохи Петра I, Пушкин наткнулся на множество документов и сведений о пугачевском страшном бунте, бессмысленном и беспощадном, и решился писать книгу о его главаре, который возбудил чернь к восстанию и надолго лишил спокойствия пределы родной земли. Большая часть истории Пугачева была написана за 5 недель в апреле-мае, и возникла нужда посетить места, связанные с восстанием, а затем, уединившись в Болдине, в котором не был уже 2 года, закончить начатую работу.